Глава 8. Настала суббота, день вечеринки у Белси. За 12 часов до начала веселья дом стоял на ушах, и отлучиться из него можно было только под железным предлогом. К счастью для Леви, предки ему такой предлог обеспечили. Не они ли зудели? Найди да найди себе субботнюю работу. Вот он и нашел, и теперь ему надо идти на нее, ничего не попишешь. Леви с радостью оставил Зору с Джеромом начищать дверные ручки и отправился на свою торговую вахту в бостонский музыкальный гипермаркет. В самой работе радости было мало. Он терпеть не мог носить эту отстойную бейсболку и продавать эту унылую попсу. Не выносил менеджера этажа, законченного лоха, вообразившего, что Леви его раб, и мамочек, не знающих ни имени певца, ни названия сингла, и склоняющихся над прилавком, чтобы фальшиво промычать отрывок песни. Зато у него была возможность смыться из этого игрушечного Веллингтона, заработать деньжат и здесь же в Бостоне их потратить, раз уж он тут оказался. Каждое субботнее утро он ловил автобус до ближайшей остановки метро и ехал в единственный известный ему город. Не Нью-Йорк, конечно, но хоть что-то. Леви обожал городские лабиринты, так же, как предыдущие поколения обожали зеленые луга. Он воспел бы город, если бы мог, но у него не было способностей. Он проверял и списал немало блокнотов неуклюжими, напыщенными строчками. Пришлось оставить это дело ребятам, жонглирующим словами в его наушниках, современным поэтам Америки, рэперам. Смена Леви закончилась в 4. Он уезжал из города неохотно, как всегда. Снова спустился в метро, а затем сел в автобус, с ужасом глядя на вырастающий за чумазыми окнами Веллингтон. Девственно белые шпили колледжа казались ему вышками тюрьмы, которая ждала его вновь. Он поплелся к дому, перевалив через последний пригорок и слушая музыку. Судьба парня из его наушников, коротающего вечер в камере, была не так уж далека от его собственной. Леве предстояла кишащая профессорами юбилейная вечеринка. Войдя в туннель из поникших ив на Редвуд-авеню, Леви обнаружил, что ему даже головой кивать неохота. Он всегда инстинктивно кивал в такт музыке. На середине аллеи он с раздражением понял, что за ним следят. Дряхлая чернокожая старуха, сидевшая на своем крыльце, сверлила его глазами так, словно в жизни ничего интереснее не видела. Он попытался смутить ее ответным наглым взглядом, но она и не думала отворачиваться. Сидела себе на крыльце дома под сенью желтой листвы и таращилась, будто ее для этого наняли. Господи, да чего же она старая и тощая, и волосы кое-как на затылке собраны. Видно, никто за ней не ухаживает. Волосы вон во все стороны торчат. Для Леви это было невыносимое зрелище, старики без присмотра. И одета она нелепо. Красное платье не подпоясано, а просто висит, как у королев в детских книжках, скрепленное у горла огромной брошью в форме золотого пальмового листа. На крыльце вокруг нее стояли ящики с тряпьем, чашками-тарелками. Нищенка какая-то, собственным, правда, домом. Ну, глазей, глазей, только... Черт! А по телевизору, мадам, ничего не показывают? Может, мне футболку купить с надписью «Не бойтесь, не изнасилую»? Могла бы пригодиться в пути. Раза три на дню пришлась бы кстати. Вокруг полно старых леди, у которых есть сомнения на этот счет. Ну, что она там? Выбирается из кресла. Ноги в сандалиях, как палочки. Сказать что-то хочет, о боже. «Извини, друг, подожди минуту». Леви свернул наушники на сторону. «Что?» Вроде бы после стольких усилий, потраченных на вставание и подзывание Леви, ей полагалось сказать что-нибудь эдакое. «У меня в доме пожар, не могу снять с дерева кота». Не тут-то было. «С тобой все в порядке?» — спросила она. «Выглядишь ты неважно». Леви вернул наушники на место и продолжил путь, но женщина по-прежнему делала ему знаки. Он снова остановился, снял наушники и вздохнул. «У меня был тяжелый день, сестра, так что если вам ничего не нужно, может, надо помочь, внести вещи?» Между тем женщине удалось подобраться поближе. Она преодолела две ступеньки и вцепилась обеими руками в перила, чтобы не упасть. Костяшки у нее были серые и пыльные, а на венах можно было драть босы. «Я знала. Ты ведь рядом живешь, да?» «Что, простите?» «Думаю, я знаю твоего брата. Это, наверное, он, кажется, он». Когда она говорила, ее голова слегка тряслась. «Нет, точно он. Нижняя часть лица у вас одинаковая. У тебя такие же скулы». С точки зрения Леви, у нее был кошмарный, смешной акцент. В его мире черные были горожанами. Островитяне и провинциалы представлялись ему диковиной, полумифическим пережитком прошлого. Чем-то вроде Венеции, в которую их возил Говард. Леви не мог избавиться от чувства, что этот город со всеми его жителями сплошное надувательство. Не бывает городов без асфальта. И что это за водное такси? То же недоверие он питал к фермерам, к людям, которые что-нибудь плетут или вышивают, и к своему учителю латинского. «Ага, ну я пойду, ладно? У меня дела, и... Вы бы не вставали, сестра, упадете же. Счастливо!» «Стой! Ну что такое?» Леви подошел к ней, и женщина сделала нечто фантастическое, схватила его за руку. «Интересно, какая она, твоя мать?» «Мама? Вы о чем?» «Вот что, сестра», — сказал Леви, высвобождая руки. «Вы меня с кем-то путаете». «Я к ней как-нибудь зайду. Она должно быть очень милая, если судить по детям. Шикарная женщина, да? Почему-то я представляю ее шикарной и деловитой». Мысль о шикарной и деловитой Кике заставила Леви улыбнуться. «Не знаю, о ком это вы. Моя мама вот такая». Леви растянул руки поперек крыльца. «И чуть не воет от скуки». «Воет от скуки», — повторила та, словно ей сообщили что-то сногсшибательное. «Ага, вы с ней похожи. У нее тоже крыша слегка набекрень», — пробормотал Леви, понизив голос, чтобы старуха его не услышала. «Признаюсь, мне тоже скучно. Они там внутри распаковываются, а я сиди на крыльце. Правда, я сейчас не в лучшей форме», — поделилась она с Леви. «Да еще пилюли, которые я пью. После них я так странно себя чувствую. Все это меня угнетает. Я люблю быть в гуще событий». «А, знаете, мама устраивает сегодня вечеринку. Может, заглянете? Потрясете костями и все такое. В общем, приятно было с вами поболтать, но мне пора. Вы только не волнуйтесь, и на солнце вам лучше не сидеть».